ЧП! Пропала исполнительница главной роли. Это ее первая работа в кино. Но какие данные!» Версинецкий явно волновался. «У меня даже зашевелилась давняя мечта пробиться в Канны. Знаете, иногда достаточно одной такой девчонки, чтобы все завертелось и запрыгало вокруг». Севергин достал блокнот. «Имя и фамилия? Лада Ивлева. Так. Когда пропала?» «Прошлой ночью. 22 июня. Число само по себе мистическое. Летнее солнцестояние. Кто последний видел девушку?» «Из наших актер Роман Чеглоков. Он провожал ее». «Где он сейчас?» «Уехал в город». «Куда они ходили?» «Да к поганцам. Тут рядом язычники лагерем стоят. Ярила жаркой радуют любовью. Мы их привлекли к съемкам в качестве массовки. По сюжету у нас несколько сцен языческих игрищ. Ну и в ту ночь мы тоже, так сказать, взыграли. Комары жрали, как бешеные. Колокола звонили, утки летали. Не ночь, а феерия. Девушка оставила какие-нибудь вещи, документы. Да все цело. Режиссер протянул паспорт. Фотографии в паспорте обычно удручающе примитивны. Но пропавшая, похоже, обладала наружностью столь трогательной и влекущей, что сопротивляться ее обаянию даже в этом умеренном формате было делом безнадежным. Севергин коротко вздохнул и выписал в блокнот московские координаты красавицы. «Ну что ж, пишите заявление. Паспорт отвезу в район, будем искать. Если честно, я пока не при делах, еще приказа не было». «Какое заявление? Какие приказы? Лада пропала!» – возмутился режиссер. «А вдруг ее похитил маньяк?» Севергин пожал плечами. «Я вас хорошо понимаю и искренне сочувствую, но заявление принимают к исполнению не раньше 3 суток с момента исчезновения. И надо заметить, что большинство пропавших благополучно возвращаются через день-другой». «Что же делать? У меня группа простаивает. Контракты, сроки, убытки, 1/2 года труда. Может быть, ваша собачка след возьмет?» Версинецкий с надеждой оглянулся на Анчара. «Попробовать можно». «Прошлой ночью, говорите?» Севергин прикинул. «Начинать серьезные поиски слишком рано, а брать горячий след поздно. Анчарка, ты-то что думаешь по этому поводу? Ты ведь у нас гений сыска!» В своей жизни Севергин знал только одно неоспоримое чудо, не подлежащее законам земной логики. Это нюх Анчара. Если хорошо натасканная служебно-розыскная собака берет след через 6 часов, то гениальная через 8. Для Анчара не было жестких пределов. Севергин догадывался, что его пса ведет не нюх, а то, что у людей зовется ясновидением.